Ой, какие чистые песни у девчат. Приходи, любимая, приходи к реке, где закат рябиновый тает вдалеке. Синфон хорошую запрети вино, песню хорошую очаруй, дружок. За рекой, за реченькой, где трава цветет, там девчонки вечером водят хоровод. Песня растревожена, над рекой плывет. Приходи, хорошая, нынче хоровод. За рекой, за реченькой.